восход зарей кровавой обогрется. На лепестках искрилась роса, от сна шумливый город пробудился, цветастым оком взглянул в небеса. Как исполин, одевшись в багряницу, светило дня поднялось над землей, и раскаленной медью над столицей дышало небо, источая зной. Этапный двор покрылся торопливо людским потоком считанных колонн, а на пути железном суетливо формировался дальний эшелон. Затем людьми вагоны набивали, пугали грудь тревожные гудки. И там, и сям под солнышком сверкали конвойных рот зловейшие штыки. Пятном легло глубокое раздумие на арестантских лицах у людей. Далекий путь сурового безлюдия их увезут от дорогих семей. И затаилась тягостная дума в душе моей, как помню я тогда, узнает ли в стенах родного дома и на прощание придут ли сюда. Так кто же мог сочувственной душою разлуки час домой оповестить, когда кругом дышало все злобою, кто рисковал любовью послужить. Но у любви святой свои законы, и от нее в секрете можно скрыть далекий путь этапного вагона, чтоб на чужбину друга проводить. Не место тут зловещему сомнению, живою верой взглянул я в окно, свою жену увидел к удивлению, от ликования сделалось темно. Она пришла, не может быть иначе, святой любви не свойственно шутить. Она пришла с молитвою горячей в мой скотный путь меня благословить. И кто бы знал, каким огнем сияли жены родной опухшие глаза. Далекий путь они благословляли, и недалеко в них была слеза. Но сколько надо мужества святого, чтоб в этот раз слезы не уронить, и ею сердце узника родного в тяжелый час огнем не опалить. «Не мучь себя», — сказал я той порою, «дай волю всем мучительным слезам. Ты не забудь, что ангельской рукою их понесут к далеким небесам». И полились потоки огневые, поколебались, дрогнули сердца, подняв глаза в минуты роковые, молили мы небесного Отца. Хвала тебе, что жертвою святою от рабства зла освобождены мы, и дорогою куплены ценою в удел святой от злого князя тьмы. В тяжелый час мучительной разлуки ты помоги на жертвенник святой нам положить, превозмогая муки, один другого собственной рукой. Чтоб нам прославить Божие правый, ты поспеши на это силы дать, ведь мы должны, что ты рукой державной соединил, от сердца оторвать. Молю и я, ты воспитай сыночка, в нужде подругу Божию не покинь, и за отца утешь малютку дочку. Тебе хвала и честь за все. Аминь.